184. Гуру. Так можно мыслью касаться ауры и орбиты мыслей каждого человека, и воплощенного на Земле, и развоплощенного. При постоянстве касаний утверждается неразрывная связь. Можно крепко связать себя с избранным духом или с другими людьми. И ауры их, и орбиты их мыслей будут воздействовать на вас по силе и характеру связи. Магнетизм мыслей велик. Так каждый человек творит сам свое психическое окружение, которое может быть проектировано в далекое будущее, как бы забрасывание вперед далеких якорей. Каждый сам творец и кузнец своего собственного будущего, своей судьбы, своего несчастья или счастья.